Глава вторая. Что ни ночь, как живого его вижу. Он весь в белом, в чистом, как всегда с виду, только печальный такой. И одной ноги у него нету. И говорит мне: ноги моей нету, как бы сыскать. А я будто говорю: сыщем твою ногу, ладушка, пойдем сейчас и сыщем. Ой, да вот он. Гляди, уже и днем явился. Годома остановилась, не доходя до ворот, шагов 10, держа перед собой пустое ведро. Мирава вздрогнула и глянула туда же, куда были устремлены глаза Годомы, на вал Тархан-городца, покрытый снегом. Чуть в стороне высился дуб на валу, хранитель городца, но ни под ним, ни на валу, ни перед валом Мирава никого не увидела. Годома шла за водой на прорубь у мостков, и Мирава, наткнувшись на нее перед своей избой, пошла немного проводить. Та сразу принялась ей рассказывать, что муж твердила, всякую ночь является ей во сне. Что с ним сталось, жив ли он, никто из вернувшихся с Ярдером не мог сказать. Может быть, он в плену, а может, на воле, и просто отстал от своих, не сумел выйти к ним вовремя и еще воротиться. Но Годома не в пример прочим женам в таком положении, но другое утро сказала: нету его, во сне приходил. Одетая в белую горевую сряду, как и прочие новые вдовы, она готовилась к проводам души. «Твердилушка!» — произнесла Годома без страха, а только с жалостью, глядя куда-то на вал. «Ты потерпи еще малость. Нынче будем вас провожать. И пойдет твоя душенька, накормленная, напоенная, провоженная, снаряженная, через мостик калиновый, дороженькой чужедальней». На глазах ее опять заблестели слезы, голос надломился. Уже 2 дня в Тархан-городце не смолкали причитания. Мало сказать, что такого никогда не бывало. Никто и подумать не мог, что придется лишиться половины дружины. За 100 лет жизни в Тархан-городце не случалось таких кровопролитных сражений и таких больших потерь. Как это могло произойти? Как поход, столь много обещавший, так быстро привел к безнадежному поражению? Еще по дороге уцелевшие тархановцы на каждом ночном привале толковали об этом у костров, придя в себя после битвы, в конце напоминавшей побоище, вспоминали, сравнивали, кто что видел. «Улов Смолянский слишком силен оказался», — рассказывал Ярдар после возвращения. «Мы ждали, что с ним одним дело иметь придется, да с воями его, а при нем оказались еще из северных земель, из Хольмгарда русы и заморянцы. Мы их стяг видели красный, а на нем ворон черный. У них и оружие, и выучка, не чета каким чищобам». «Половина в шлемах», — прохрипел простуженный Добровит. «Черный ворон — это Олова из Хольмгарда стяг», — подтвердил Хельф. «Я его потому еще лету помню, как они через нас на Итиль шли». «А теперь к Улову пришли. Одних северных было человек с 500. Щит к щиту, глубина в 10 рядов. «Да стой», — вспомнил Избыт. «Ведь говорили, что северных перебили на Итиле всех». И Азар говорил, и Волод тот, что у нас летом стоял. «А синий их знает», — в досаде отвечал Ярдар. «Может, из Нави явились. А может, солгали хазары. Сказали только, что перебили их. А в Забыль сами едва ноги унесли». «Они налгали нам немало», — сурово добавил Завет. «Азар нам войско от Хакана обещал. Все слышали. И где то войско? Где Уйманово войско с Дона?» «Хрен, а не войско», — заговорили оружники. «Хазары нас подбили на это дело, а сами дали подмоги. С мышей чих! Меч за Володу Кудоярскому поднесли, да и все. Много ему помог тот меч». «Хазары нас обманули!» — возмущался Олерот. Человек спокойный и доброжелательный. Сейчас он был в ярости из-за гибели десятков своих товарищей. «Нам Азар обещал. Они с Тумаком на Русь с тыла нападут конными и разобьют. Вам, говорил, только немного надо простоять, а мы их с тыла потесним, разрежем, А там уж вместе добьем. И что? Мы стоим, у них вроде там какая-то замотня идет. Стяги видно. И Азаров с хвостами, и русский с вороном. Мы бьемся. Они там вала пинают, а толку нет. А Улов нас теснит. Там у Улова рать 1000 человек. А нас всего 50. Вокруг ратники, чищоба лесная. Так мы от Азара и не дождались помощи. А потом Карабай сказал, Азар сам убит. А как его убили, хазары бежать. Вот и вся их удаль хваленая. Мы одни против всех остались. Еще слава богам, что хоть кто живым ушел. По толпе слушателей, плотно набившихся в Ярдорову избу, прокатился гул. Много лет Азар Тархан был для веденцов воплощением мощи самой Хазарии, ее воли, права и силы. Не верилось, что нашлась рука, способная сразить его насмерть. «Хазары и тело его не вытащили», — добавил Стоян. «Был Азар, да весь вышел». «А те северные, они и Улову самому не в версту», — сказал Овчан. «Это ж те самые, что на сарацин ходили». Они на Итиле с арсиями бились, и то выжили. Потом буртасы их били всей ордой, не побили. Булгары били всем своим царством, не побили, а то мы. Когда только Улов успел их на подмогу позвать. «Не иначе это колдовство», — уверенно заявил Бойча. «Иначе никак. Откуда ж им было знать про нас?» «Лучше скажи, откуда им было знать, что Азар должен с тыла ударить?» — спросил Ольрат. «Откуда знали?» Ярдор пристально посмотрел на сестру. «Да мы вот подумали кое-что». «Что?» — спросил Хельф. «Не Хастен ли выдал?» «Хастен?» — ахнула Азора. «Ты что на моего мужа? В измене винишь? Это родного-то зятя!» Она в эти дни была такая же заплаканная, как те жены, чьи мужья не вернулись, но и раздраженная. Было неизвестно, жив ли Хастен, и она не знала, не то причитать по нему и провожать душу, не то ждать мужа живого. От этой неизвестности она сама была, как неупокоенная душа непогребенного тела. Ни жена, ни вдова. Он ведь еще до той битвы в полон попал. Мы его выкупить хотели, послали к Улову. До ответа не дождались. Видно, не захотел Улов его менять. Нужен ему Хастен зачем-нибудь был. «Да, может, его и в живых уже не было!» — воскликнула возмущенная Азора, и опять слезы потекли у нее из глаз. «А ты на него валишь!» «Может, не было, а может, был. Может, он тем свою жизнь и выкупил, что все Улову поведал, как Азар с ним воевать думает». «А иначе как?» — поддержал его Завет. «Они вороны северные, потому и встали у смолян в тылу, что знали, там прикрывать надо». Оттуда нападут. Да приготовились, копья выставили. Стало быть, знали. Откуда могли знать? Если не в воде им бабушка увидала, стало быть, рассказал кто. А кроме волкини нашего, некому было им рассказать. «Да стыдно вам на брата своего напраслину такую возводить!» Сквозь слезы не сдавалась Азора. «Он, верно, головушку свою сложил уже в поле чистом, а вы его изменником чистите!» И так он сиротами оставил малых детушек, лебедятушек, а вы их и чести отцовой лишить хотите. Стыдно тебе, брат, ведь мне родной. Своих сестричей опозорить на весь свет хочешь, хоть бы матери постыдился. Но сочувствовали ей, судя по лицам, только женщины, а мужчины хмурились. Ужасный разгром нуждался в объяснении, и измена Хастена, которая погубила задуманную Азаром засаду, для этого хорошо подходило. «Так не сами ж ворона додумались засады ждать», — обронил воегость, муж Озгерды. Даже зять самого Хастена считал это объяснение самым правдоподобным. «А нам-то здесь чего ждать?» — спросила Дивея. «Что они теперь, русы эти, не пойдут ли на нас сюда?» Гул в избе разом стих. «Да нет, не пойдут», — Ярдор мотнул головой. «Мы от смолян далеко, где им сюда дойти? Вятичи Яковских, может, пограбят, да и все». «Здесь земля Хаканова», — добавил воегость. «Сюда-то сунуться не посмеют. Это ж Азар один сгинул, а таких Азаров у Хакана 10 000. «Только и нам данников новых не видать», — проворчал Хельф. Даром только людей положили. В избе раздалось всхлипывание женщин. «Ох ты ж, мое лада, милая! Гориславушка Селиславович!» — запричитала Чернява. «Ой, куда же ты, мое ясно солнышко? Ты собралась да снарядилась. Да в какую ты в путь дороженьку, в непокатую да невозвратную?» «Тише!» — прикрикнул Хельф, понимая, что сейчас завопят разом 10 голосов. «Завели уже гудьбу. Будут поминки, там попричитаете». «Дружину мы восстановим», — сказал Ярдар. «У нас свои отроки подросли, да и в волости наберем». «В волость-то хоть кто воротится?» — спросил Кремыка. «Или все, кто ушли, те и полегли?» «Воротятся», — заверил Ярдар. «Сотни-полторы живы были, да мы еще не всех видели. А я на другое лето сам к Хакану в Итиль поеду. Сам ему расскажу, какая тут туча черная на наших рубежах собирается. Ведь улов, коли они такую силу показали, от них любой беды ждать можно. Пусть Хакан понимает, здесь рубежи укреплять надо, крепости строить, не чета нашему валу, который еще волоты шапками насыпали 1000 лет назад. Хорошую крепость строить, не как Саркел, так хоть как Крутояр, и людей больше. Пусть Хакан сюда дружину конную присылает, как Азарова, только еще лучше. Не за себя же, за всю Хазарию здесь биться, может, выпадет». Никто не отвечал, только женщины всхлипывали. Еще не опомнившись от свежего горя, не проводив погибших, тархановцы ощущали, вопреки своему желанию, что это возможно лишь только начало грозных событий, большой войны, которая продлится, может быть, много лет и непоправимо изменит облик того света белого, в котором они привыкли жить. В это не верилось, ведь привычный мир кажется незыблемым, как сыр матер дуб на острове Буяне. Но тревога не отпускала, и тревога за живых даже теснила отчасти скорбь по погибшим. Скорбь усиливалась от растерянности. Что делать? Когда человек умирал обычным образом, отжив свой срок или до срока, весь ход прощания и погребения шел по издавна установленному порядку, какой и обеспечивает покойному посмертный покой и возрождение. Но теперь лишь о 13 своих собратьях уцелевшие оружники могли сказать, что они погибли. 9 в сражении и еще 4 раненые не пережили первой ночи. Насчет остальных были только догадки. Они не вышли после битвы к Ярдару, но и их смерти никто не видел. Не то они все же пали, не то в полоне у смолян, не то опоздали найти своих и когда-нибудь вернуться. Через день, через месяц. «Была бы Гневида, она бы правду сказала», — в сердцах воскликнула тетка Зельяна, у которой сгинули вот так и муж, и старший сын. «А то и не ведаешь, не то поминальный стол творить, не то выкуп собирать, не то что». Об Огневиде жалели и другие. За вечер несколько раз в Олердовую избу стучали и приходили смущенные бабы разузнать, нельзя ли все же посоветоваться с Огневидой. Она, известное дело, на воеводу обижена, но мы-то чем перед нею провинились? Пусть бы погадала она, с сердца тяготу сняла. «Я не ведаю, где она», — отвечала Мирава, не встречаясь глазами с соседками. «Коли и жива, то спряталась, с тархановскими больше водиться не хочет». «Это дело понятное, но все же, как же мой первушка-то, как бы разузнать?» «Когда Ярдар матери двор сжег, вы не спрашивали, где она и как», — думала Мирава. «И когда заранку хазарам отдали на забаву, будто она зверь лесной, вы только глаза пучили. А теперь самих припекло, подай вам Огневиду». Ей было и жаль женщин, к которым судьба оказалась более сурова, чем к ней самой. Но и осторожность не отступала. «Так, может, ты сама можешь разведать?» Зельяна просительно притронулась к ее рукаву. «Ты же от матери научилась кое-чему. Тот же корень». «Я ничего не знаю», — отрезала Мирава. «Не училась я этим делам, не ведаю». Прошедшее лето хоть и вынудило ее применить кое-какие умения, но также подкрепило склонность тщательно их скрывать. В одном она охотно помогла соседкам. Даже те, кто точно знал о смерти своих мужчин, не знали, как провожать душу если нет тела. Тела остались где-то на угре, в снегу, и как знать, погребал ли их хоть кто-нибудь. «Моя матушка это дело знала», — сказала об этом Мирава. «Как у Ивки в Крутовом вершке сын в лес ушел да изгинул, она сказала, зверь съел, костей не сыскать, и чтобы он не ходил в дом, надо сделать из соломы как бы человека, одеть в рубаху его, порты, во все старое, и так провожать да хоронить, или можно без соломы, сорочку старую свернуть как бы в человечка». Это было людям понятно. Ношеная сорочка часто служит заменой самого человека в обрядах. Если умирает мать, оставив маленьких детей, делают куклу из ее старой сорочки и подкладывают ребенку в постель, чтобы душа матери хранила и утешала его во сне. На завтра во многих тархановских избах появился на лавке покойник из соломы и старой одежды, над которым причитала вдова. «Ты прости, прощай, мой Лада милая. Ты последний лежишь денек в родимом гнездышке, а нам последнее с тобой до расставаньеца, а вековое больше и до несвиданьеца, а провожать тебя будем да в последний путь, во последний путь да водороженьку». Слыша причитания, летящие из многих окошек, Мирава то и дело прикасалась к Ольроду. Ей снова и снова хотелось убедиться, что он здесь, он жив. Ее обошла злая недоля. Серп Марены не отнял у нее мужа. Это казалось чудом и казалось единственно верным, ведь если бы он остался в тех снегах на угре, разве устоял бы белый свет? С каким-то освеженным чувством она вглядывалась в его смуглое лицо, большие карие глаза, густые черные брови, красиво обрисованные губы, рыжину в бороде на щеках, даже в обломанный зуб, будто бы чем надежнее она запечатлеет в памяти его черты, тем крепче он будет держаться в жизни, и его не утянет в ту бездну, куда утянула половину его соратников и товарищей. Но хотя, к счастью для себя, Мираве не приходилось никого провожать на тот свет, для них с Ольродом нашлось немало работы. Для поминального пира угощение должна готовить женщина, у которой умер первенец. И Мирава была как раз такой женщиной, к тому же, не имея надобности накрывать стол у себя, могла услужить соседкам. Черного барана для поминальной жертвы и стола должен резать мужчина, перенесший такое же несчастье, так что Мирава и Ольрад с помощниками трудились 2 дня подряд. С внешней стороны вала, напротив дуба, еще прадедами, была устроена яма для приношения нижним богам. Возле нее резали баранов, сливали кровь, головы и ноги раскладывали вокруг ямы, шкуру вешали рядом на шестах. Свежая кровь дымилась на зимнем холоде, расцвечивала белый снег красными каплями. Мирава тем временем варила кашу из пшеницы с сушеными ягодами черемухи, с медом. Поминальная еда должна быть сладкой, чтобы утешить и умиротворить души. Пекли хлеб и блины. Хозяйка, выйдя на порог, призывала: «Государь мой безлетушка, мой ладу милая, ты приди в твой вородимый дом. Здесь поставлены столы белодубовые, там стоят то ли закусочки медовые. Посмотри-ка, погляди-ка ты, сколько народу к тебе собрано. Твои доченьки, белые лебедушки, твои внученьки, малые лебедятушки, они пришли к тебе да приехали. Не на веселое гуляньице, а на вечное расставаньице». Ярдар пришел в Безлетову избу. Из погибших тот был его ближайшим родичем. Молодую жену он с собой не взял, а сына Безбетку привел к ней. Со времен его новой женитьбы первенец жил в семье деда по матери. Молодухам, особенно беременным и детям, на поминках и погребениях быть не полагается, чтобы смерть не коснулась их, особенно слабых перед нею. Во главе стола сидела соломенная кукла, одетая в безлетовую одежду, и от ее безглазого присутствия накатывала даже более сильную жуть, чем если бы на лавке лежал покойник. Перед хозяином поставили горячий хлеб, и Ярдар, как старший зять, руками разломал его, чтобы дух угощался горячим паром. То же делали и с блинами. Гостей собралось очень много, сидели и за столом, и у печи, и даже на полу. Безлет в Тархангородце был одним из самых уважаемых людей. Сыновей ему боги не послали, Зато 5 дочерей уже все вышли замуж. Старшая дочь Безлетка умерла, из ее сестер 2 тоже овдовели в этом же походе. И теперь все 4 подтягивали за матерью, провожая кормильца-батюшку в невозвратную дорогу. Выпив по 3 чарки пива, гости кланялись и уходили, чтобы тут же зайти в другую избу, откуда доносилось такое же. «Ой ты, государь мой Гориславушка, ты человек-то был все веселой, да совсем олюбил пошутить да поговорить, а и не болел, не хворал, а и подломились твои ноги резвые, призакрылись очи ясные, опустились руки белые, покатилась с плеч буйно голова, знать попала в тебя калена стрела». Когда уже поздно ночью после первого дня Мирава наконец улеглась спать, причитания так и звенели у нее в ушах, перебивая одно другое. Ольрат обнимал ее во сне, и она, не в силах заснуть, цеплялась за его руки и прижималась к нему, с трудом веря, что он все-таки с нею, и ей не нужно провожать его, как провожают сейчас Безлета, его зятьев Зайчары и Дорогостя, как Небрегу, Верхушу, Быстроока, Твердилу, Берняка и еще многих. А когда она все же заснула, то почти сразу проснулась от того, что женский голос громко и ясно сказал ей прямо в ухо: «Первуша мертв». Мирава проснулась от этого голоса и от дикого стука собственного сердца. Никого чужого в избе не было, да она и знала, что голос прозвучал из темного света. Первуша — старший сын тетки Зельяны, тот, что не вернулся, но и смерти его никто не видел. Значит, он все-таки погиб. Мирава отгоняла эту мысль, пытаясь думать, что ей мерещится. Наслушалась за день прощаний, теперь прощается и с теми, кого не называли. Она крепче прижалась к Ольраду, ища спасения в его объятиях. Но едва она задремала, как тот же голос сказал: «Хатабут мертв». Хатабут был тетки Зельяны муж. До утра Мирава услышала еще 16 имен и запомнила все до одного. Нет, ей не мерещится. На призывы родных прилетели не только званые души. Вернулись все, как все ушли из дома и как все вместе пали в битве. Они нашли среди тархановцев того, кто лучше всех способен их услышать, и от них Мирава не могла отделаться, мол, ничего не ведаю. Когда Ольрат проснулся, она шепотом рассказала ему о ночных гостях. Что делать-то? Рассказать людям? Зельяне, не жизни? Или пусть лучше ждут? Ольрат подумал, потом сказал: «Лучше молчи. Сейчас время настало лихое. От малой-то беды мать твою чуть совсем двором не сожгли. Незачем никому знать, что тебе тоже гости являются». Мирава поняла его. В лихое время и невиновный может оказаться виноват, а ей, дочери ведуницы, лучше не намекать на свои способности, пусть уж лучше ждут. Но едва она так подумала, как явилась и другая мысль. А что, если души Хатабуда, Ярыша и прочих, из-за ее осторожности, неупокоенные как следует, будут к ней являться с упреками? Мирава зажмурилась, вообразив полную избу голодных и разозленных духов. Сердце замирало от тоски и безнадежности. Нигде не было покоя, мира, передышки от горестей. С лихорадочной страстью она прижалась к Ольраду, не столько уже радуясь, что он здесь, сколько боясь, что опять его унесет новым порывом бури. В один мах сдует ее такое хрупкое и ненадежное счастье. Наутро те тархановцы, кто вчера со своими простился, повез их в последний путь. Остатки поминального угощения собрали и вынесли к корням старого дуба на валу, соломенную или тряпичную куклу, возложили на санки и повезли на особое место на краю жальника. Краду выкладывали небольшую, несложно сжечь пук соломы. Быстро остывший прах собирали в горшок, чтобы весною, когда сойдет снег и оттает земля, насыпать над ним могильный холмик. А в других избах продолжались прощания. На столе лежали шапки покойных, а женщины выпивали свое горе, стараясь научиться жить в этой пустоте и безлюдье недавно такого населенного городца. Уж когда этого-то времечко, да к нас было много роду племени, А как у нас до сиротиночек, так никого да не осталось. Уж все родные да двоюродные, уж как мои братцы да милые, ой, уж положили буйны головы, так насечи злой во чистом полюшке. Воротившись с жальника, родичи без лета снова приготовили стол, но теперь причитаний уже не было слышно. После похорон в доме причитать нельзя, и теперь вдова и дочери без лета оттерли слезы, завели песни. Явился Стоян с гуслями, Кремыкины внуки с рожками начали играть. Веселье отгоняет смерть, приохочивает ушедшую душу к скорейшему возвращению. Вдоль было по травоньке, вдоль да по муравке, ай-ли-лёли-лёлюшки, вдоль да по муравке. Тут ходит, гуляет удалой молодчик, ходит, вызывает красную девицу. Пойдем, выйдем, девица, за ворота, со мной, молодцем, постояти. Снова собрались соседи и родичи, чтобы развеселиться после печали, выпить пиво и даже поплясать. Девица к молодцу подходила, девица с молодцем речи говорила. Под гусли и рожки заканчивался второй поминальный день. Опускались сумерки. Мирава, уставшая хуже любой вдовы, пошла к себе и по пути ощутила запах, который заставил ее остановиться. Возле угла избы чуть пахло растаявшим снегом, пришла небольшая оттепель. Мирава глянула на густо синее небо, где мерцал месяц, похожий на серебряный шелик, немного обрезанный с краю, вторая ночь на ущербе, и вспомнила. После того, как наступит следующая полонь, день сравняется с ночью, и придет весна. Пока до нее было еще далеко, она напоминала о себе лишь этим запахом подтаявшего снега. Но словно что-то проснулось в душе Миравы, какая-то новая надежда, а с ней новая сила. Впервые, кажется, с самого Карачуна она вздохнула почти спокойно, вольно и бодро. Не одни горе и мрак остались в мире. Она жива. Ольрад жив. Родятся новые отроки взамен погибших. И когда-нибудь Тархан-городец увидит более веселые дни. На широком дворе между избами было пусто, но все оконца были растворены, отовсюду слышались голоса. У верхуши еще причитали над покойным, у Безлета пели, у Горислава гудели весело рожки и даже доносилось притоптывание, кто-то пляшет. Мирава еще постояла, прислушиваясь. «Ой, ли я пойду, молодёшенька!» — долетал сильный, звонкий, как в былые годы, голос тетки Барены, безлетовой вдовы. «Во всю ночку темно до гуляти, своего до милого искати!» О чем она пела? Как будет искать опередившего ее мужа, когда сама пойдет на тот свет? Или о том, как они в какой-то новой, другой жизни снова встретятся, юными и беспечальными, чтобы вновь видеть свое гнездо и водить малых детушек? Мирава вздохнула и взялась за дверь. На глаза ей попался 6-летний Безбетка, внук Безлета и единственный пока сын Ярдора. Уже темно и поздновато было мальцу бродить одному, да в такой вечер смотреть за ним оказалось некому. Сбежал, видно, от Уневы, пошел посмотреть на взрослую гульбу. Сейчас он стоял как зачарованный и не сводил глаз с дуба на валу. Пойти, что ли, забрать его к себе и спать уложить? Или к Уневе отвезти. В этот миг Безбетка повернулся и со всех ног кинулся к себе в избу. Замершую Мираву он не заметил. Когда мальчик пробежал мимо, она, успокоенная, потянула свою дверь и скрылась в избе. За топотом пляски и гудьбой рожков Ярдор далеко не сразу понял, что кто-то зовет его и тянет за рукав. Обернувшись, увидел своего первенца. «Чего тебе?» — Ярдор наклонился. «Деда!» — воскликнул мальчик. «Что?» «Деда! Там деда!» Безбетка показал на дверь. «Что ты, малец!» Ярдор положил руку ему на голову и успокаивающе потрепал. Безбетка привык к деду, который охотно с ним возился. В честь Безлета ему отчасти имя дали. Ему будет его не хватать. «Деда там!» Мальчик дергал Ярдора за рукав и тянул за собой. «Да нет, нет его», — уверял Ярдор. «Деда уехал жить к давним дедам на остров Буян». «Он там!» — выкрикивал мальчик, с трудом одолевая шум в избе. «Где дуб? Он сидит!» «Не выдумывай!» Ярдар нахмурился, но по сердцу будто холодом повеяло. «Не может он сидеть! Пойдем, там деда!» «Где ты его увидал?» — к нему наклонился Завет. «Под дубом он сидит!» Ярдар и Завет переглянулись. Едва ли дитя могло выдумать. Безбедка едва ли даже понял, что дед его погиб в дальнем краю. Так что или кого он там увидел? Мало ли есть сказов о том, как покойники возвращаются? А уж нынешний случай. «Пойдем-ка глянем», — предложил Завет. «Вы куда это?» — спросила Дивея, видя, что оба берут свои кожухи. Рожки умолкли, плясуны переводили дух. «Да говорит малец, под дубом кто-то сидит. Дитя малое оно видеть может», — намекнул Завет. «Деда!» — опять во весь голос доложил Безбедка. Мальчик слышал, как деда, куда-то девшегося уже давно, во весь голос призывают домой. И вот он пришел, а почему-то никто не идет его встречать. Все гости переменились в лице, стали переглядываться. Лихорадочное веселье схлынуло, навалился мрак, ожила боль от недавних многочисленных потерь. Безлет вернулся. Он был из тех, чью смерть Завет ясно видел своими глазами. Ярдар не сомневался, живым его первого тестя не дождаться. А не живым? Что-то не так с проводами? Не хватает покойнику чего-то? Или хочет с того света весть передать? «Пойдем глянем», — по возможности твердо сказал Ярдар. «Мало ли, что там сидит». Запалив пару факелов, гурьбой высыпали из дома. Прошли по валу, откуда к дубу поднималась широкая, вырезанная уступами тропа. Чтобы отнести подношение, ее расчистили от снега, подняться было легко. Еще на половине пути стало ясно, малец не соврал, под дубом и правда кто-то был. Раздалось несколько испуганных возгласов. У корней сидел на корточках кто-то темный, пегий, косматый. Показалось огромный, как волот. От вида этой темной фигуры возле дуба в сумерках даже мужчин продрало морозом. Пришелец запихивал в рот поминальные блины из горшка, совсем недавно вынесенные, обгладывал бараньи кости, черпал кашу прямо лапой, глотал, едва проживав. Это был неутолимый голод существа с темного света. Толпа дрогнула и остановилась. Кто-то попятился. Женщины в испуге кинулись назад к избе. «Чур меня, чур!» Появление людей и огня ничуть не смутило выходца из тьмы. Он продолжал свою трапезу, не двигаясь с места. Ярдар тоже было подался назад, но крики женщин заставили его опомниться. «Он-то не баба!» «Эй!» — окликнул он. «Ты кто такой? С какого света? Живой или мертвый?» Гость из тьмы не отвечал. Ярдар нахмурился. Он пьян, конечно, второй день уже, но не настолько, чтобы ему покойники мерещились. А даже если это Безлетова душа, того ли ему теперь бояться? Толкнув локтем обалдевшего Заведа, Ярдар направился к валу. Стал подниматься, мертвец повернулся к ним, стало видно бородатое лицо. Перестав жевать, гость из тьмы ждал. Ярдар вошел на вал и приблизился к дубу. Мертвец не спеша встал и выпрямился. Теперь Ярдар хорошо видел его лицо, но не верил своим глазам. Это не Безлет, но и не... Тот, чье это лицо, тоже умер. Дикая борода, дикий взгляд, какой-то облезлый кожух, висящий клочьями, как сползающая шкура. Все это признаки иного мира. Явился тот мертвец, которого не поминали, не угощали, не провожали. И явился не с добром. «Это кого вы тут хороните? Не меня ли?» Знакомым, только охрипшим голосом спросил незваный гость. «Ну так дайте хоть поесть, два дня не ел, чуть не околел по пути. Долбил в ворота, да вы сами все как мертвые, не услыхала ни одна собака, так пришлось к дубу лезть через плетень». «Ха! Хастен!» — истошно взвизгнула в толпе баб Азора.